Вот ворона сидит на заборе, вся амбара давно на запоре. Все обозы прошли, все подводы, наступила пора непогоды. Суетится она на заборе, горе ей, настоящее горе. Ведь ни зернышка нет у вороны, и от холода нет обороны. Могу. Опа, ну, баба,